По всему двору разлилась чернота. Но вскоре глаза привыкли к мраку и снова стали различать щепки и стружки, валявшиеся на земле. Во двор, скрипнув калиткой, вошел с улицы человек в длинной рубахе, подпоясанный ремнем. Грачев был невысокого роста, щупленький и, видимо, малосильный. Он не спеша прикрыл калитку и, стоя спиной к дому, докуривал папиросу. Докурил, растоптал окурок, еще постоял, словно кого дожидался. — Ага, не приехал, должно быть, кувалда-то ваш, — подумал почему-то Костя, словно еще сомневался, приедет или нет. Наконец Грачев медленно пошел к крыльцу. На крыльце опять обернулся, помедлил. Не стучат ли в ночной тишине дрожки? И звякнул несколько раз щеколдой о пробой. В доме послышался глухой шум. Хлопнула где-то внутренняя дверь. Затем в сенцах раздался заспанный женский голос. «Кто?» «Я это! Открой!» — проговорил Грачев. Загремел деревянный засов. Скрипнули плохо смазанные дверные петли. И в это время мелькнула из-за угла тень, взметнулась чья-то рука, раздался тяжелый стон, потом пронзительный женский вскрик. «Живо!» — неестественно громко, как показалось самому Косте, закричал он Тарасу, вскочил, метнулся к крыльцу и запнулся о мягкое, распластанное в сенцах тело человека в рубахе. В смертельном испуге все еще кричала женщина где-то в глубине сенок. Потом этот крик резко оборвался, а пол стукнулось что-то тяжелое, мягкое, и тотчас послышался в глубине дома детский плач. На него Костю налетел в темноте Гаврила, обдал горячим дыханием. Пескучая тварь оказалась в избу моментом. Одному ребенку рот заткнуть тряпкой, чтоб не визжал, и с собой. Остальным тоже заткнуть, навечно. Тихо только. Их пятеро там детей должно быть. Не просчитайтесь. И Гаврила бросился к оглушенному человеку, лежавшему на полу, начал, как и председателю коммуны, связывать ему руки за спиной. Через несколько минут Тарас выволок из избы девочку лет 15. «Все, что ли, там?» — спросил Казаков. «Не оставили кого?» «Сейчас проверим». И Тарас опять нырнул в сенцы. Проверял он долго, минут 10. За это время Гаврила стащил тело перевязанного человека с крыльца, перекинул через плетень и прохрипел. «Где он там запропастился? Звягин!» «Здесь, здесь я!» Тарас выволакивал из темноты сенок еще чего-то. «Это что?» — хлестнул его Гаврила. «Брось немедля! Тебе девчушку нести, бери на загорбок, а это брось!» «Барахлишка-то? Да ты чего?» — обиделся Звягин, обеими руками обнимая свой распузатившийся мешок. «Ну, имей в виду, выдохнешься — приколю. Я не выдохнусь, уж как-нибудь. Прикройте двери, пошли!» На обратном пути речку переходили, не разуваясь. Гаврила и он, Костя, по очереди несли связанного Грачева. Тот, кажется, не пришел еще в сознание. Тарас пыхтел сзади все сильнее и сильнее, однако не жаловался, не стонал. Девочку он перекинул через плечо, мешок волок по земле. С поляны, где их встретил Микита, тронулись, даже не передохнув. И председатель коммуны, и сельсоветчик давно очнулись и стонали. Ехали по тайге весь день и всю следующую ночь. Только когда окончательно выбились из сил лошади, остановились. Изо рта пленных вытащили тряпки. Председатель коммуны, усатый, лет 50 украинец, едва глотнул воздуха, сказал тихо. «А, Гаврила, успел-таки рудники в тот раз подорвать. Чуял я, что ты живой пока. Не всех еще подавили вас, оказывается.